Глава 11. Хвори или кошмар со всеми удобствами? На вопрос «Вы заболели, Фейна Георгиевна?» она привычно отвечала: «Нет, я просто так выгляжу». Раневская не отличалась крепким здоровьем, но относилась к своим болезням легкомысленно. Она шутила над ними так, как могут потрунивать над незваными гостями, вдруг обидятся и поскорее уберутся. У Раневской спросили: «Как вы себя чувствуете, Фейна Георгиевна?» «Болит печень, сердце, ноги, голова. Хорошо, что я не мужчина, а то бы и предстательная железа заболела». «Здоровье, здоровье – это когда у вас каждый день болит в другом месте». «Я себя чувствую, но плохо», – отвечала Раневская на постылые вопросы о здоровье. «Фейна Георгиевна, вы опять захворали. А какая у вас температура?» «Нормальная, комнатная, плюс 18 градусов». «Моя любимая болезнь», — говорила Раневская, — «чесотка, почесался, еще хочется. А самое ненавистное — геморрой. Ни себе посмотреть, ни людям показать». «Страшный радикулит, старожилы не помнят, чтобы у человека так болела жопа», — жаловалась Раневская. Юноша с девушкой сидят на лавочке. Юноша очень стеснительный, и девушке хочется, чтобы он ее поцеловал, и она говорит: «Ой, у меня щечка болит». Юноша целует ее в щечку. «Но как, теперь болит?» «Нет, не болит». Через некоторое время: «Ой, у меня шейка болит». Он ее чмок в шейку. «Но как, болит?» «Нет, не болит». Рядом сидит Раневская и спрашивает: «Молодой человек, вы от геморроя не лечите?» Раневская тяжело переживала смерть режиссера Таирова. У Фаины Георгиевны началась бессонница, она вспоминала глаза Таирова и плакала по ночам. Потом обратилась к психиатру. Мрачная усатая армянка устроила Раневской допрос с целью выяснить характер ее болезни. Фаина Георгиевна изображала, как армянка с акцентом спрашивала ее: «На что жалуешься?» «Не сплю ночами, плачу». «Так значит, плачешь?» «Да». «Сношений был?» Внезапный взгляд армянки впивался в Раневскую. «Что вы, что вы?» «Так, не спишь, плачешь, любил друга, сношений не был. Диагноз психопатка», — безапелляционно заключила врач. Раневской делают операцию под наркозом. Врач просит ее считать до 10. От волнения она начинает считать не впопад. 1, 2, 5, 7. «Будьте повнимательнее, пожалуйста», — просит врач. «Поймите, как мне трудно», — начинает оправдываться актриса. «Моего суфлера ведь нет рядом». «Я рекомендовал вам выкуривать только по одной папиросе после еды. И вот результат. У вас прекрасный здоровый вид. Вы заметно поправились», — с оптимизмом говорит врач. «Вы хотите сказать, что жопа стала еще толще?» «Неудивительно, я ведь теперь ем по 10 раз в день, чтобы покурить», — объясняет Раневская. «Вот ваши снотворные таблетки, Фаина Георгиевна. Этого вам хватит на 6 недель». «Но, доктор, я не хотела бы спать так долго». «Этот доктор творит чудеса. Он буквально за минуту вылечил все мои болезни», — саркастически заметила Фаина Георгиевна после посещения врача. «Каким образом?» «Он сказал, что все мои болезни не болезни, а симптомы приближающейся старости». Раневская, рассказывая о своих злоключениях в поликлинике, любила доводить ситуацию до абсурда. В ее интерпретации посещение врача превращалось в настоящий анекдот. «Прихожу в поликлинику и жалуюсь. Доктор, у меня последнее время что-то вкуса нет». Тот обращается к медсестре: «Дайте Фаине Георгиевне 17-ю пробирку». «Я попробовала. Это же говно». «Все в порядке», — говорит врач. «Правильно, вкус появился». Проходит несколько дней, я опять появляюсь в кабинете этого врача. «Доктор, вкус-то у меня появился, но с памятью все хуже и хуже». Доктор обращается к медсестре: «Дайте Фаине Георгиевне пробирку номер 17». «Так там же говно!» — ору я. «Все в порядке, вот и память вернулась». «Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть», — полагала Раневская. «Была сегодня у врача ухо, горло, жопа», — сообщила Раневская опешившей соседке. «Кошмар со всеми удобствами», — так называла Раневская Кунцевскую больницу. Раневская со сломанной рукой в Кунцевской больнице. «Что случилось, Фаина Георгиевна?» «Да вот, спала, наконец приснился сон. Пришел ко мне Аркадий Райкин и говорит: «Ты в долгах, Фаина, а я заработал кучу денег». И показывает шляпу с деньгами. «Я тянусь, а он зовет: подойди поближе». Я пошла к нему и упала с кровати и сломала руку. Оправившись от инфаркта, Раневская заключила: «Если больной очень хочет жить, врачи бессильны». Раневская изобрела новое средство от бессонницы и делится с Риной Зеленой. «Надо считать до трех, максимум до полчетвертого». 85 лет при диабете не сахар», — сокрушалась Раневская. «Фаина», — спрашивала ее старая подруга, — «как ты считаешь, медицина делает успехи?» «А как же! В молодости у врача мне каждый раз приходилось раздеваться. А теперь достаточно язык показать». «Я устала симулировать здоровье», — повторяла Раневская, но продолжала делать это.